Глава 15. Андрей из воротов. А потом оказалось, что он не только обжег себе слизистую, но и реально заразился. Василек, посвежевший после недели отдыха дома, сидел и ржал на всю аудиторию. Тут только своей группой, но уверен, что история по-любому уйдет в народ. Тем более, что Сёма на этот раз даже не улыбался. Он обычно язвил, бесился, покусывал, как комарик-кусарик. Но с соплями по колено и хриплым голосом это было делать сложно. Дошло до того, что даже мы попросили Грушу посодействовать, чтобы этот рассадник заразы отправили на больняк. В итоге спрятали Веронику. Там Сохин рвал и метал, что из-за поведения одного дебила теперь его девушка должна рисковать. Положено ходить на пары и точка. Всем же пофиг, что сезон простуд и все такое. Мол, думать надо было, прежде чем залетать. Но тут мама Фальцевой подключилась, и все закончилось благополучно. Но не для Семы. Он стонал, сморкался и хрипел, как зараза. Мы же прятали улыбки. В санчасти теперь каждый раз спрашивали, как там наш баянист. Не поднялась ли у него температура? Василек как раз сейчас об этом и рассказывал с улыбкой. Сохин тоже ржал, стоя сзади своей Вероники. Обнимал ее, а та сидела с непривычной для нее улыбкой. Так странно было смотреть на них. 3 года прошло, а вот ощущение, что изменилось все. Пока Семы не было, ребята продолжали обсуждение. «Но ты-то! Как он тебя не спалил тогда в санчасти? Чтобы Сёма и промолчал, да в такой ситуации не верю!» «Наверное, тогда уже йод подействовал». Народ снова заржал, и я вместе с ними. Все же не зря мы тогда Сёму подрученьки довели до самого финиша на экзамене. Помню, как отец смотрел на меня. Придушить хотел, но промолчал. Главное ведь результат. Словно в прошлой жизни все происходило. Даже не верилось, что те щуплые ребята, решившие, что учеба в МВД будет просто 5 годами в институте, это теперь мы. Со смерти отца моя жизнь поменялась. Во всех отношениях. На парах стало легче дышать, но на плечи опустился груз ответственности. Совершенно новый. И хоть меня по-прежнему страховали с родной кафедры, я прекрасно понимал, что в любую минуту все может измениться. Пары, коварный строгий Копов, что делал вид, что ко всем относится одинаково, а сам, по слухам, готов был на поблажки за... Но это же слухи. Про отца в том числе ходили, еще какие, да только правда оказалась... Гораздо интереснее. Все менялось со скоростью света. Вот и домой теперь хотелось спешить после учебы. В нашу квартиру вернулась мать. Стало снова уютно и тепло, запахло не только пельменями. Первое время ходили друг на друга, смотрели, шарахались. А потом как-то свыклись с тем, что теперь нас двое. Даже финансовая сторона выровнялась. Стыдно сказать, но мы с ней испытали облегчение. Сами не понимали, что столько лет находились под гнетом отца. И вроде бы в этот момент я должен был сказать, как ненавижу его, но... Я не ненавидел. Я просто продолжал жить. Не хотелось судить ни его, ни вообще кого-либо. Потому что уж если начинать, то с себя. «А-а-а! У кого есть краткие лекции по Копову? Мне надо еще 2 переписать!» Диана ворвалась в класс, как землетрясение. Я напрягся. В последний месяц мы с ней были в натянутых отношениях. И все потому, что я застал ее с этим. Мишкой Удобкиным из 2-й группы. Да, это не мое дело, но... Дианка всегда была для меня кем-то вроде младшей сестренки. Поэтому я искренне возмутился таким выбором. Эта вертихвостка всех парней нахрен посылала 2 года. А этому, блин, на свидание разрешила себя позвать. Искал ревность, но нет. Мне кажется, отец вообще из меня вышиб добрую половину человеческих чувств. Я так изменился, что сам себя не узнавал. Зато я прекрасно стал видеть других людей. И Диана с Удобкиным. Тем самым суворовцем, что чуть не лишил нас общества Семен Семеновича, подставив его на ФИЗО во время вступительных. Понятно, что их было несколько тогда, но тем не менее. Что она с ним забыла? Реально отношения, влюбленность и все такое? А как же Олег? Их взаимный, я даже не знаю, как это назвать, интерес, что ли, настолько всем очевиден, насколько были очевидны отношения Сохина с Вероникой когда-то. На, я переписала у Семена. Отлично! Дианка выдернула из рук Аленки тетрадь и, не поблагодарив, умчалась из класса непонятно куда. Я посмотрел ей вслед, наткнувшись на хмурый взгляд Олега. Да, долго он еще будет тупить или все-таки сделает первый шаг. Хотя с Дианой каждый шаг — это как по минному полю. Помню я их поцелуй. Помню и то, как мы все развлекались. Щеки ее горящие. Кстати, собирались потом группы и не раз, но больше такой вакханалии не устраивали. Никаких бутылочек. «Ребят, погоняйте меня по приемам. Ну, ей-богу, житья нет. Сейчас же сампо, кто со мной сможет сходить в борцовский зал?» Маркивченко снова стонала. Не видел никогда менее способного к рукопашке человека. Но тут у каждого свои слабости. Кто стреляет плохо, кто в рукопашке, как корова на льду. Кому-то наука дается с таким скрипом, что слышно на взлетке первого корпуса. С заднего ряда донеслось ехидное. «Ага, чтоб потом Осипов нам яйца скрутил в бараний рог, ты издеваешься? Его позови!» Народ заржал. Выборочно. Девушки закатили глаза, Фальцева вон едва не убила взглядом говорившего. Коптев там, что ли, схохмить решил опять? Парень вообще не учится на своих ошибках. Маркивченко же покраснела как рак. «Не могу». Ее щеки стали пунцовыми. Настюха такая Настюха. Милая такая, все на лице вечно написано. Понятное дело, что Осипов не в состоянии с ней так зажиматься без последствий. Хотя, может, и в другом дело. Лично я был не в курсе, и гадать желания не возникало. Если хочешь, то я попробую. Но у меня тоже проблемы. Вот курсы меняются, а самопожертвование Копыловой остается. Как всегда, Чип и Дейл спешат на помощь. Покачал головой. Ну ладно, я ж спортсмен типа. А я вас проконтролирую, так уж и быть. Две признательные довольные мордашки повернулись в мою сторону. «Вот тебе и на!» «Когда это я успел стать добрым самаритянином?» «Неизвестная переменная». «Но они ж обе коловые! Будут как слепые котята тыкаться друг в друга!» «Да и парни их оба знают меня. Не думаю, что там возникнут бешеные сцены ревности. Все же мне такое вообще не интересно». Мне девушки сейчас нужны исключительно для удовлетворения физических потребностей, а тут проблем нет. Вон, с Васильком как-то приноровились ходить в клубы. Не так часто и бурно, как раньше, но уже лучше. Он даже потихоньку стал раскрепощаться. Глядишь, так и девушку заведет. На нас до ФСОшников постоянно охота шла. Потому что стипендия большая, да и существовало мнение, что бедных у нас не учится. А действительность отношения к делу не имеет. Договорился с девчонками. Взял форму, что сегодня как раз была с собой. Мы с парнями собирались в качалку пойти попозже. Поплелся в раздевалку. Мужская была в самом низу, в полуподвальном помещении рядом с качалкой. Там все и оставил. Поднялся в малый зал, переоборудованный в татами. Далее был целый час мучений. Потому что объяснять что-то двум пусть и очаровательным, но совершенно неспособным к воспроизведению боевых приемов самообороны дамам, то еще удовольствие. Злой как черт, расстроенный, поплелся в душ. У нас он был вонючий, грязный и с вековым налетом. Но это лучше, чем ходить вонять. В последний год тут даже мыться разрешали, чем я и попробовал воспользоваться. И вот я выхожу из кабинки, в чем мать родила, и вдруг мне навстречу летит нечто с кучерявой рыжей копной волос, в желтых перчатках, как водится, на три размера больше, и с пустым ведром. Уже собирался пошутить, как это нечто, очевидно, женского пола открыло рот. «Совсем офонарел? Ты вообще какого тут своим гвоздем размахиваешь? Фу, сгинь!» У меня дар речи пропал. Нет, конечно, Николяша жаловался, что новое поколение курсантов берега часто путает. Но чтобы настолько... Когда ты поступаешь учиться на одних условиях, не думаешь, что через пару лет все изменится. Вот спустя 10 лет выпуска уже и туалеты не моют, и на зуб на КМБ не бегают. Курорт. Но скука смертная, как по нам.